So I'm happy to see you again today. Я очень рад вновь видеть вас сегодня. So as usual, first develop right motivation. Как обычно, вначале породите в своем уме правильную мотивацию. And also very important to understand that best way to bring happiness, best way to remove suffering is through subduing the mind. Very important to understand. И также очень важно понимать, что лучший способ обрести счастье и избавиться от страданий – это укротить свой ум. In daily life, whatever you do, you're doing for bringing happiness, no suffering, but they are all secondary. They can't really bring you happiness and solve the problem. Все, что вы делаете в своей повседневной жизни, направлено только на это, на то, чтобы стать счастливыми, на то, чтобы перестать страдать. Но все эти методы вторичные, они на самом деле не могут в полной степени решить наши проблемы. Конечно, вы обычно здесь, как таракан, рано утром, да, 7-6 часов, как таракан пойду, потом обратно ночь, да? Все это немножко решает, но это не эффективно. Понял, да? Okay. Yeah. So, you are not dealing with the problem at the root, grassroot level. Just on the surface level. Вы решаете проблему не в корне, но лишь поверхностно пытаетесь ее решить. Okay, that's why one problem solved, another problem comes. One problem solved, another problem never finished, because you're cutting the leaf. И поэтому проблема ваша нескончаема. Одна проблема решена, ей на смену возникает другая, другую решили, третья возникает, потому что все, что вы делаете, это обрезаете листья. This is also important, because if the leaf is too long, it's also disturbs you. Cutting is also good. But in the same way, together with it, very important to cut the root also. Это тоже важно. Если листья слишком большие вырастают, слишком густые, это тоже вам мешает, поэтому их важно периодически обрезать. Но для того, чтобы решить проблему, нужно пресечь ее в корне. Ясно, да? Okay. So, you know, so that's why, you know, subduing the mind, the best way to subdue the mind is a meditation. Лучший способ укротить свой ум – это медитировать. Медитация. Понятно, да? Okay. Which all over the world people, they know a little bit that meditation is good for subduing the mind. But very few know how to meditate properly. Во всем мире люди уже знают, что медитация очень хороша и полезна для укрощения, для усмирения ума. Но очень мало кто знает, как правильно заниматься медитацией. Ясно, да? So, very important to meditate, but knowing how to meditate is more important than just meditating without knowing how to meditate. That's very important. Медитировать очень важно, но знать, как правильно медитировать, гораздо важнее, чем просто медитировать, не зная, как это делается. Ясно, да? So that's why, you know, this time, you know, I decided, you know, few lectures, emphasis only on the how to meditate. Поэтому на этот раз я решил несколько лекций посвятить наставлениям о том, исключительно о том, как правильно заниматься медитацией. Вам интересно, да? So, you know, I will explain you how to do one point of concentration meditation. Then I also want, in future, I want also want to explain you how to do analytical meditation also. These two, I think, are important. Now I will emphasize more on meditation teaching. Я объясню вам, как правильно заниматься однонаправленным сосредоточением, а также в будущем хочу рассказать больше о том, как правильно заниматься аналитической медитацией. То есть больше сосредоточиться на том, как медитировать. Ясно, да? Because, you know, now you people, you don't have much time for studying the detailed philosophy. That's why I decided to give you repeat instruction how to meditate. That's very important. Поскольку у вас у всех немного времени на то, чтобы подробно, тщательно изучать философию, я решил, что вам будет болезнее получать сущностные наставления по практике. Ясно, да? See, in monastery, the style is like, first they give detailed, complete instruction, then, but if that way, then, you know, you, when you receive complete information, philosophy like that, when you know it, then at that time you're almost dying, it's useless. А в монастыре, конечно, много лет. Сколько у всех этих монахов, которые живут в монастырях много времени, они подробно, годами, детально студируют философию, но когда подходит к концу, наконец, их многолетнее обучение, то они уже... For you, for you. I mean, If I do like that monastery. А если бы я с вами бы применил ту же самую монастырскую систему, то к концу обучения вы бы уже были на пороге смерти. Понятно. So, you know, you should understand Kadamba tradition. There is a Kadamba. There's three in Kadamba. There's also three types of, you know, tradition. В традиции Кадампа существует также три традиции передачи учений. Кадампа, you know, Adisha school, which Adisha found, you know, find, you know, there's no one tradition. There's three types of traditions. Very interesting. According to people. Традиция Кадампа, основанная Атише, включает в себя не одну традицию, а целых три традиции, которые зависят от типа учеников. Ясно, да? Okay. One Шумбава. Kadamba called Shumbhava. This is one, you know, extensive study for us. Come to essence, then, you know, whole root text, everything study, then meditating. That's the called Shumbhava. Первая традиция называется Шумбхава. И, значит, эта традиция связана с тем, что, значит, в первую очередь люди должны долго учиться, долго обучаться. Лишь после этого приступать к медитации. This is suitable for the people who want to whole life become monk or nun, stay in monastery. This is suitable. Это подходит для людей, которые хотят всю жизнь быть монахом или монахиней и прожить всю жизнь в монастыре. Понятно. Then second, what it is called Lamrimpa. Вторая традиция называется Ламримпа. Okay. Here, Ламримпа, you know, people who they don't give too many detailed teaching, just complete teaching on Ламримпа. How to meditate, and then they meditate. Здесь людям не дается очень много разных подробных учений, дается лишь полное наставление по ламриму. Ламрим means greater part of enlightenment. There's complete teaching. Ламрима руководство по этапам пути к просветлению, и он тоже включает в себя все полное учение. Okay. Then third one is called, you know, Мингапа. Мингапа means speed instruction. А третья традиция называется Мингапа. Мингапа в переводе означает сущностное наставление. Okay. Spiritual master give pit instruction, then ask them to meditate. Then he give another pit instruction, ask them to meditate. Духовный наставник дает сущностное наставление ученикам, потом просит их идти и медитировать на этих инструкциях. Потом они возвращаются, получают от него новую порцию сущностного наставления, опять удаляются в медитацию. Ясно, да? So I want to give teaching in Russia. On these two traditions, Ламримпа and Мингапа, these two together. Not just Мингапа, Ламримпа together. В России я хочу давать учение по вот этим двум традициям. Ламримпа и Мингапа. Не какую-то одну из них, а объединив их две вместе. Понятно? Okay. If it's just Мингапа, it's also not good for you, because one repeat instruction, if you do not detail teaching, it's also not right. So Ламримпа, detail teaching, Ламримпа is also important. But you know, digital learning, but not that. Then, if it's more digital teaching on the root text, then it's too extensive. Essence teaching, essential or the old root text put into learning. So, learning digital teaching is enough for you. Если вы будете получать только Мингапа, только сущностное наставление, этого будет для вас недостаточно. Вам еще надо также получать наставление по Ламриму. Но если вы будете получать совсем обширные учения, то, ну, также это будет не столь эффективно, как получить все те же самые учения, только в сжатом виде, в виде ламрима. Небольшое количество коренных текстов по отдельности. Потому что все они, на самом деле, инкорпорированы в ламрим. Ясно, да? Вам интересно? So, I've been staying in Russia. I know the Russian people mentality. So, I think that, you know, tradition like this one, ламрим, Ламримпа и Мингапа is very suitable for people in Russia. Я давно живу в России, я знаю менталитет русских людей, поэтому мне кажется, что людям в России будет особенно полезно, то есть они для них особенно подходят вот эти две традиции Кадампа. Это Ламримпа и Мингапа. Ясно, да? And from your side, very important to have a inspiration to practice Dharma in daily life. And also want to do some retreat in the future also. Ну, для вас также очень важно, необходимо иметь вдохновение к практике дхармы в повседневной жизни и развивать в себе желание в будущем уйти в ретрит. Yes, ma'am. Okay. And I'm not very much interested in too many students, you know, I want good quality of students. That's very important. Меня не особенно интересует большое количество учеников, но для меня самое главное иметь учеников хорошего качества. Yes, not that. Okay. Качество это важно, да? Чем количество, много фанатик я не люблю. Хорошо? Yes, not that. Okay. And from your side, very important to emphasize on the purity of practice, to subdue your mind. Mind make yourself better person. А для вас очень важно сосредоточиться на чистоте своей практики, практиковать для того, чтобы укращать свой ум, для того, чтобы поменяться к лучшему. Yes, not that. Last time I'm talking about the meditation. В прошлый раз я завел разговор о медитации. In our life, daily life, if you do a little bit of meditation every day, it's very important, very good for you. I'm recommendation for you. А я рекомендую вам, если вы в своей повседневной жизни каждый день немного будете медитировать, это для вас будет очень важно и очень хорошо. Yes, not that. Okay. Then in future you can do more extensive meditation. Definitely will give result. I can tell you 100% sure. В будущем тогда вы сможете заниматься медитацией более интенсивно, и тогда это несомненно принесет вам результаты. For that purpose, I'm thinking that in Moscow very important, you know, have some place out of Moscow so that my student can do retreat in future. А для этой цели, я думаю, очень важно найти какое-то Подмосковье, какое-то место, где бы мои ученики в будущем могли бы проводить ретрит. Like some wooden house, some out of Moscow, not that expensive, so that you can build some, you know. Wooden house, so that people can do retreat. В Москве найти какое-то недорогое место, построить там деревянный дом, чтобы люди могли там проводить ретрит. Yes, everybody want that, you know. So best that is to have a retreat center. Everybody put some effort to have one retreat center. That's, you know, everybody our that. А все хотят иметь дачу, но лучшая дача это ведь ретритный центр. Поэтому все должны как-то постараться объединить усилия, чтобы у нас появился один такой ретритный центр. Тогда у каждого из вас будет дача, наша дача. Наша дача. Мой дача. Понял, да? Мой дача, много работы. Это наша дача, меньше работы, все счастливы. Понял, да? Ясно, да? So that's why this is my, you know, inspiration for you. You should be more active. You know, everybody who are more initiative, you know, instead of having individual dutch, maybe you have our common, you know, one retreat center out of Moscow. I think that's very good. Then you can do retreat. Because at the moment I can say many people want to do retreat, but as we don't have this dutch, can't go some other long distance. Vacation time we can go there and do retreat. That's very important. Вот на что я хочу вас вдохновить, потому что многие люди хотят проводить ретриты, и лучшее место ведь это делать в Подмосковье, недалеко от место вашего жительства. А почему много людей хотят уйти в ретрит, но не могут? Потому что им по разным причинам трудно ездить далеко в ретрит. А если у нас появится такой один общий ретритный центр, то людям будет легко ездить туда или проводить там ретрит. In Europe, in Australia, near the way I stay, in the center there is if there is a 12 member, then they very actively make a dart, you know, this one, retreat center, all these things. So here in Moscow we have many, you know, active members. So that's why definitely we can have a really, you know, lots of people together. We can build a one retreat center. This one I'm just inspiring you. Вот в Европе, а также в Новой Зеландии, в Австралии, где я жил, там, допустим, дхарма-центр может состоять из всего 12 человек. И эти все 12 человек, очень активно начинают что-то делать для того, чтобы построить ретритный центр. И общими усилиями им это удается. Здесь же у нас в Москве гораздо больше активных членов, активных учеников. Поэтому мне кажется, что если все вы объедините свои усилия, то это, несомненно, получится, несомненно, станет реальностью этот проект. My object is like that. Our center, retreat center, don't belong to any individual. It belongs to all our members, center members. И цель у меня такая, чтобы наш общий ретритный центр не принадлежал отдельно взятым лицам никаким, а принадлежал к нашему коллективу, нашему центру. Yeah, then we have our dacha. И тогда у нас this будет наша дача, настоящая дача. Остальные дачи это не дача, понятно? Там работа, там католическая, много работ, да? in a weekend time you can't have rest. You have to do so many work. И на выходные вы тоже не можете отдохнуть, потому что на даче вам приходится очень много работать. That's why, you know, okay. Now regarding meditation. А теперь, что касается медитации. See, when we have a such dance like such a retreat center out of Moscow, pray, you know, during the Saturday and Sunday, you know, Friday night you can go, and 2 days people can do retreat there also. In future, I also want to do retreat also outside. Когда у нас появится такой ретритный центр в Подмосковье, люди смогут приезжать на выходные и 2 дня проводить 2-дневные ретриты там, на выходные. И в будущем я сам хотел проводить периодически такие ретриты в этом месте. And this is not just meditation retreat, it's also very, you know, enjoyable also. И это не просто будет медитация, не просто ретрит, но также просто хорошее времяпрепровождение. Там Москва, самсара и кубеси, да, по ногу туда-сюда беги, да, устают. Потом там, это как, it's like a real rest from, get out of, some secondary out of samsara. Там вы сможете по-настоящему отдохнуть от московской сансары. То есть, like a secondary out of samsara, not complete out of samsara. Это не совсем будет освобождение от сансары, вот такое. Подобие освобождения, вторичное освобождение от сансары. Like an order of Moscow samsara. This is real time. Это выход из московской сансары. For 2 days. На 2 дня. Okay. And, you know, this place will be not used only by us. I want generation to generation. In future, younger generation, they can also do meditation and retreat. Я хочу, чтобы этим местом пользовались не только мы, но то поколение, которое будет после нас, поколение за поколением. Okay. And future, in that place, I want somebody to develop shamatha. И в будущем я хочу, чтобы в том месте кто-нибудь развил шамату. Okay. There will be a small, you know, wooden house. People can do six months. 3 months extensive shamatha. Там будут стоять маленькие деревянные домики, и люди смогут либо 3, либо 6 месяцев заниматься там медитацией на шаматах. 3 months extensive to try it, then you can see some result. Then you will be so happy. After some experience of meditation, then you will be very interested in meditation. There's nothing can be more interesting. Если вы хотя бы 3 месяца попробуете заняться шаматхой интенсивно, то вы обязательно увидите какие-то результаты, и тогда вы будете очень счастливы, увидите реальные сдвиги, реальные результаты. И тогда у вас появится искренний интерес продолжать медитацию. Ясно, да? When I do retreat on reciting mantra, good, but no matter how much you do retreat on the reciting mantra, this thing, you don't see the some result of progress. When you do shamatha, you can see the concentration progress, all these things. And that's where you became more inspiration. That's what I'm telling you. Когда я делаю ретриты по начитыванию мантры, это все, конечно, хорошо, но я не вижу прогресса, я не вижу изменений в результате таких. Я знаю только, что я накапливаю заслуги этим. Очищаю негативную карму. Но когда я делаю ретрит по шамадхи, я реально вижу изменения. И вот это очень вдохновляет. Настоящий вижу. До ретрит, медитация, до ретрит, мой ум туда-сюда бегает, да? После ретрит концентрации, да, ум могу can concentrate on one object for long period. Ум может сосредоточиться на одном объекте длительное время. Потом после ретрит, после ретрит, мой русский, да, тогда очень счастливо. Дом один садит, очень счастливо. Когда люди есть, тоже счастливо. Всегда счастливо. Это невероятно, да? When you're with people, you are happy. When you're alone, you're always happy. So, wherever you stay, no different. You are always happy. Company also no different. This is the result of meditation retreat. Когда вы находитесь с людьми, общаетесь, вы счастливы. Когда вы остаетесь в одиночестве, вы точно так же счастливы. То есть вы счастливы и в компании, и счастливы у себя дома в одиночестве. Вот это результаты медитации. Yes, Nanda. And food, whatever food you eat, is very happy. И какую бы еду при этом вы не ели, вы в равной степени она приносит вам удовольствие, одинаковое удовольствие. Все это результаты ретрита. Then you are счастливо, независимо от того, медитируете, понятно? Счастливо, зависит, счастливо, ум. Тогда вы Мой русский понял, да? Когда власть счастлива, зависит, власть составит ума, да? А ваш ум всегда местит. Понял? Всегда местит, поэтому всегда счастлива. Когда человек зависит его счастлива на другой чужой человек, да? Когда он рядом счастлива, нету несчастлива. Кошмар, да? Меня кусает, да, вот плохо, да. Если власть счастлива, зависит нам одна материальный объект, да? Если это материальный объект буду, и счастлива. Если не буду, кошмар. Это неправильно, это не надежно. Just like that. That's very important. Try to depend your happiness on your own state of mind. Поэтому очень важно, чтобы вы старались сделать так, чтобы ваше счастье зависело от вашего собственного состояния ума. Then you will always happy. Тогда вы всегда будете счастливы. Just like that. Now, in terms of meditation, yesterday, last Friday, we've been talking about how to develop one-point concentration. Что касается медитации, то в прошлую пятницу мы с вами начали говорить о том, как развить однонаправленное сосредоточение. I will give you all the pith instructions. How to develop one-point concentration completely? Я дам вам полностью все сущностные наставления о том, как развить однонаправленное сосредоточение. Yes, да. And I once before I have given you. Now this time I will give you from other dimensions. So both of the instructions were useful for you. Я уже раньше давал вам научение об этом, но на этот раз дам несколько с другой точки зрения, сквозь другую призму, и то и другое для вас будет очень полезно. Yes, да. This will be my small present for you. Это будет моим небольшим подарком. I don't have much present to give you. Now those people who are interested in Dharma, I'm happy to give you this as a present. У меня нет особо других подарков, которые я мог бы вам дать. Ну, поэтому вот тем людям, которых по-настоящему интересует Дхарма, я могу подарить именно такой подарок. Понятно? And from your side, very important to have motivation that sooner or later you will cultivate this, you meditate and cultivate this realization. Вам со своей стороны очень важно иметь такую мотивацию, что рано или поздно вы обязательно будете медитировать, будете культивировать эту реализацию. Понятно, да? Ясно, да? Everybody can do it. It's a matter of enthusiasm. Любой человек может достичь этого. Это лишь вопрос энтузиазма, вопрос усердия. First, you should have a precious moment of life to receive this teaching. This is the first very important. Первое важнейшее требование – для получения этого учения вы должны обладать драгоценной человеческой жизнью. У вас она есть. Yes, every human being don't have precious life. They have just human life. Не у всех людей есть драгоценная человеческая жизнь. У них есть, у большинства есть просто человеческая жизнь. Просто, естественно, да? If they don't have time to receive Dharma, they don't have precious human life. Even my student. Если у людей нет времени получать Дхарму, значит, у них уже нет драгоценной человеческой жизни, даже если они мои ученики. Понятно? Мой ученик, который в Москве живет, если говорит, у меня времени нет, слушай, ученик, that means at this time they don't have precious human life. When they receive teaching, at that time they have precious human life. Это означает, что в это время у них нет драгоценной человеческой жизни, они ее теряют. Когда у них есть время слушать учение, тогда они обретают драгоценную человеческую жизнь. Понятно? Ясно, да? Because they eight characteristic, they are absent. They don't have all this. When they don't have eight characteristic, they don't have precious life. Потому что когда у них нет всех 18 характеристик, это означает, что у них уже нет драгоценной человеческой жизни. Драгоценная человеческая жизнь – это обязательно наличие всех 18 характеристик. Ясно, да? Okay. Понятно. Okay. Don't think that you always have precious life. Sometimes your human life is just human life, not precious life. Не думайте, что у вас всегда есть драгоценная человеческая жизнь. Иногда ваша человеческая жизнь это просто человеческая жизнь, никакая не драгоценная человеческая жизнь. Okay. When you have accident, when you lose your leg, when you lose your ear, at that time your human life becomes just human life. It's not precious human life because organs are missing. Если вы попадаете в аварию, теряете ногу или ухо, то ваша жизнь становится просто человеческой жизнью, а не драгоценной человеческой жизнью, потому что у вас уже нет полноценно всех органов. Понятно? Okay. Yes, no, no. Sometimes we think that, oh, last time when I received teaching, I had precious human life, now I will always have precious human life until my death. That's not right. When you change your interests, then you lose your precious life. А иногда вы думаете так. В прошлый раз вот Кишетилей сказал на лекции, что я обрел драгоценную человеческую жизнь. Вот значит, она у меня будет теперь, пока я не умру. Но это не так. Допустим, стоит вам сменить свои интересы, и все, у вас уже нет драгоценной человеческой жизни. If your interest in dharma became less, at that time you lose your precious life. That's Если ваш интерес к дхарме ослабевает, то вы теряете драгоценную человеческую жизнь. And your body becomes just human body. It's not a precious life. И ваше тело становится просто человеческим телом, оно уже не драгоценное человеческое тело. So in order to develop shamatha, first very important, you should have precious life. Поэтому для того, чтобы развить шаматху, в первую очередь для вас очень важно иметь драгоценную человеческую жизнь. And second, you should know detailed teaching how to develop shamatha. И во-вторых, вы должны знать подробные наставления о развитии шаматхи. How to develop one-pointed concentration meditation. Как развить однонаправленное сосредоточение. Okay, complete instruction. Полное наставление. Five forms of meditation, eight antidotes. Пять изъянов медитации, восемь противоядий от них. Шесть сил, опираясь на которые вы продвигаетесь в развитии своей концентрации. Девять стадий, и также вы должны знать, как переходить от первой стадии ко второй, от второй к третьей и так далее. Because this is like a map. Otherwise, without knowing these nine stages, then you will never develop shamatha. Все это подобно карте. В противном случае, если вы не знаете ничего о девяти стадиях, вы не будете знать, как развивать шамату. Yes, sir. Okay. Then four ways of engaging in shamatha. Четыре способа вхождения в медитацию шамата. All these instructions, when you know completely, then if you stay like that, meditate, then it becomes real meditation. If you don't know all these instructions, it's just like a small scale meditation. Когда вы в полной мере узнаете все эти наставления, тогда, когда вы приступите к медитации, это будет настоящая медитация. А если вы не будете это знать, то как вы можете медитировать на это? Понятно? Like a prelude. Prelude just like that is not enough. He needs a complete instruction. Otherwise, in the deep in the sky, I can also dry. It's just dry. I'm not prelude because I don't have complete instruction. How to fly, how to land down, and difficulties, what to do. He has complete knowledge. That's why he's real pilot. Как пилот. Для того, чтобы быть пилотом, нужно получить полное образование авиационное, да, освоить это. Потому что, например, когда самолет уже летит высоко в небе, легко сесть в кабину пилота за руль и порулить этим рулем. И я тоже так могу. Но пилот должен знать все. Он должен знать, как посадить самолет, как поднять его в воздух, что делать при всех непредвиденных ситуациях. Но он должен знать, как не ошибиться в направлении, в маршруте. Ясно, да? Тоже так, медитация. Все так могут. Everybody can sit like that, close their eye, don't think. Everybody can do it. But it's not meditation. Каждый человек может сесть в эту позу, закрыть глаза и ни о чем не думать. Но это не медитация. Понятно. Ничего не думать, так сидеть, так все могут. Понятно. But this is not meditation. No, that's why yogi. Yogi means meditator. Yogi means like a pilot who have complete instruction. Then he is yogi. Then he is real meditator. Otherwise, just like a just interest people, you know, just любитель. Вот поэтому йогин это знаток медитации, это мастер медитации, владеющий всей полнотой наставлений. Это опытный пилот. Ясно, да? First you should learn how, first don't drive aeroplane. First you should learn how to do it. How to, you know, how to, okay. Поэтому не надо сначала первым делом садиться в самолет и пытаться вести самолет. Сначала вы должны обучиться этому. You can do some simple meditation, which I recommend you. Иными словами, вы можете позаниматься простыми медитациями, которые я вам рекомендую. At the beginning, don't do very complicated meditation. Вначале не надо заниматься очень сложными медитациями. Yes, some pilot who can just go like this and this with some other plane. This one, like a high level meditation, like that. You know, it's very complicated, risky. If you make a small mistake, very dangerous. This is high level tantra meditation. This one, at the moment, don't do. Ну, то есть некоторые пилоты, они на своих самолетах там такие крутые виражи в воздухе выписывают. Это как раз можно уподобить практике высоких тантр. Если вы ошибетесь хотя бы чуть-чуть, вам грозит большая опасность. Поэтому тантра считается тайной, потому что она подходит далеко не всем. После шамадхи, когда вы разовьете шамадху, тогда тантра станет очень легкой для вас. И тогда действительно вы сможете практиковать тантру. Yes, no, no. Nowadays, many spiritual masters, they keep tantra initiation. They are not expecting that these people who receive initiation, they practice as well as they expect. Just for imprint, these people request. В наши дни много духовных наставников дают тантрические посвящения, но дают вовсе не рассчитывая на то, что люди смогут по-настоящему практиковать тантру и достичь реализации. Они дают, надеясь на то, что заложат благоприятные кармические отпечатки в сознании тех людей, которые просят об этих посвящениях. То есть они дают посвящение с мотивацией, что это заложит какой-то благоприятный отпечаток тантры в сознании людей. And some masters should emphasize on lying imprint people mind. I'm emphasizing you to achieve some real realization. That's why I'm giving teaching on the basic thing. Но некоторые мастера должны делать упор на закладывание этих кармических отпечатков в умах людей. У меня же другая задача. Я делаю упор на то, чтобы помочь вам достичь каких-то реальных реализаций. И поэтому даю вам вот такие базовые учения, которые действительно помогут вам достичь этих реализаций. Yes, ma'am. Maybe you are tired of sitting there almost 12 years, only teaching on sutra. Why like that? Может быть, вы уже устали, что Гиштин Лей почти 12 лет дает учения только по сутре. Почему он это делает? Now? Okay. So now when you do one part of meditation, first, very important. No, five forms of meditation. It's very important. А теперь, когда вы занимаетесь однонаправленным сосредоточением, в первую очередь вы должны знать пять изъянов медитации. In daily life or in future, when you do retreat, very important. No, the five forms very clearly. И в повседневной жизни, в будущем, когда вы будете проводить ретрит на эту тему, очень важно отчетливо представлять себе, что это за пять изъянов медитации. Whenever these five fold come in your meditation, immediately you identify, oh, this is the fold, move it. That's called meditation. И каждый раз, когда эти пять изъянов возникают в вашей медитации, вы должны тут же распознать, о, вот это изъян, и устранить его. Это называется медитацией. Five folds of meditation come in your meditation, you're staying like that. Then there's, you will never progress, если because the five folds still there. Ваша медитация полна этих пяти изъянов, а вы ничего не делаете, просто продолжаете сидеть, это означает, что вы никогда не изменитесь к лучшему, потому что вы никак не боретесь с этими изъянами. Our mind, you know, by nature, it's a potential, it's unbelievable, our mind. Потенциал нашего ума по природе просто невероятен. Okay. It's like a television. Он подобен телевизору, okay. It have millions of channels. В котором миллионы каналов. В настоящий момент у нас лишь один канал, да и он иной раз плохо работает. Понятно? Okay. Why? Because our TV, our mind, they have five folds of meditation, five folds, and then on top of it, there's many other delusions which stop them from having many channels. Потому что в телевизоре нашего ума есть пять изъянов медитации, и кроме того, множество омрачений, которые мешают этому множеству каналов включиться и работать в нашем уме. If you remove five forms of meditation, if you remove all other delusions, complete from mind, then our mind have a millions of channels, which like Buddha's mind can recognize all phenomena. Если вы устраните эти пять изъянов медитации, если вы устраните множество омрачений из ума, то наш ум станет подобен уму Будды, который может одновременно познавать все феномены. Невероятно, да? Вселенная, другая вселенная, что происходит? Все знают. Все есть потенциал, одинаково. Понял, да? Ваш телевизор ума, да? Будда телевизор ума, одинаково. Разница нету. Понял, да? Don't think that to become a Buddhist, you know, television mind, you have to buy a new thing. You don't have to buy anything. You just have to remove it. There's nothing to buy. Everything you have, but you have to do some remove. Не думайте для того, чтобы заполучить телевизор ума как у Будды, вы должны купить какую-то новую вещь. Ничего нового вам покупать не надо. Вам нужно только хорошенько отремонтировать тот телевизор, который у вас уже есть. You say yes, this is called Buddha nature. You have a Buddha nature, you have every potential, everything. But you have to put them in right order, you have everything. Вот это называется природа Будды. У вас есть, у всех есть природа Будды, у вас есть полный потенциал для того, чтобы достичь всего. Но вам нужно как следует отремонтировать то, что есть, систематизировать, разложить все по полочкам в правильном порядке. Понятно, да? Окей. Samadha meditation is a removing this fivefold of meditation in our mind. When you remove it, our mind became unbelievably clear. This так, медитация шамадха – это как раз устранение этих пяти изъянов медитации из нашего ума. Когда вы их устраните, ваш ум станет необычайно ясным. Okay, ясно, да? Your mind became so clear that you like a digital camera, you know it. Camera, digital camera, like a digital camera, wherever you concentrate, you can see that picture very clear, like a digital camera, what's going on everywhere. Ваш ум станет таким ясным, невероятно ясным, что это будет подобно цифровой камере, цифровому фотоаппарату. На чем бы вы ни сосредоточились, вы сможете увидеть это столь же четко, как в цифровом фотоаппарате, в цифровой камере. Ясно, да? Ясно видим, это very clear. When you develop just clairvoyance, you know, long distance, you can focus on what they are doing. You can see that picture person more clear than you can see from your eye. That's called, you know, direct cognition from mental cognition more clear than cognition through eye. That's different. Когда у вас появится настоящее ясновидение, вы можете сосредоточиться на том, что происходит очень далеко от вас, и увидеть явственно, что делает этот человек, более четко, чем вы видели бы это своими глазами. Это непосредственно ментальное познание, оно обладает большей четкостью, большей ясностью, остротой, чем наше зрительное сознание. Понятно? Значит, тебе, да? Йоги, когда медитация, гора, так медитация, потом он думает, его ученик, что заниматься, да? Учитель, так, он думает, через ясновидение, да? Он смотрит, он видит ученик, что он занимается, очень ясно, да? Там, где он уйдет, да? Окей. So that's true, yeah. Это правда, подобное возможно. And then this clairvoyance became stronger and stronger. Then, you know, at the beginning you have to focus also. Then you can see more distant, everything more clear. И когда это ясновидение становится все сильнее и сильнее, вначале вы можете видеть что-то такое вблизи вас, а потом оно начинает расширяться, и вы все дальше и дальше видите, все яснее и яснее. And people who have a higher level clairvoyance, they can see other universe, what's going on. А люди, которые they can see pure land. Обладают еще более высоким уровнем ясновидения, могут видеть даже то, что происходит в других вселенных и мирах, и могут видеть то, что происходит в чистых землях. Okay. People like say Shariputra, Shariputra's disciple Buddha, he can see, you know, millions of world systems, but still he can't see all world system. Такие люди, как Шарипутра, ближайший ученик Будды, он мог видеть миллионы миров, что там происходит, но не все миры при этом. There's a story like that, you know. Somebody mother died and they asked Shariputra, where my mother born? Shariputra looked from clairvoyance, he can't see where his mother born. Есть история об этом, сохранилась. У кого-то умерла мать, и этот человек спросил Шарипутру, где переродилась моя мать. Шарипутра посмотрел своим ясновидением, но не смог увидеть, где родилась мать того человека. Then Shariputra asked Buddha, where did that mother born? И тогда Шарипутра спросил Будду, где же родилась эта мать. Понятно? And Buddha says, you know, your clairvoyance is good, but still your clairvoyance is good. Because you remove all delusion, but still, you know, you didn't remove the obscuration, omniscience. That's where you can't cognize all phenomena. That's where, you know, you can't see all other world system. Still, there's many other world system. Будда сказал Шарипутре, то есть навидение хорошо, но поскольку ты устранил все омрачения, но все же до сих пор ты не устранил все факторы, препятствующие всеведению, и поэтому у тебя еще нет всеведения. Ты не можешь видеть все миры. Хоть и можешь видеть их миллионы, но не все еще миры. Понятно? Наш мир огромно. Понял, да? Ясно, да? Okay. And people who are, you know, look through the microscope, scientists, when they invest, this is countless world system. They will see. Те ученые, которые там исследуют в своих микроскопах, maybe human space, Especie. То есть не в микроскопах, а в телескопах астрономы. Они тоже, значит, пришли к выводу, что миров бесчисленное множество миров. Невероятно бесчисленное. Every place is like a center. Our world is like, it looks like a center. But all other universe, you know, universe looks like a center for them because it's the countless. То есть наш мир кажется нам центром бытия. Но на самом деле подобным центром является каждая другая вселенная, каждая другая галактика, а их бесчисленное множество. So Buddha says, mother was born in such very, very long distance from this whole system, in such and such place she was born. Итак, Будда сказал, что мать того человека переродилась в одном мире, который находился очень-очень далеко, невероятно далеко от нашего мира. Ясно? So what I'm trying to say? В общем, о чем я говорю? See, our mind have such potential. So at moment, what we have to do, we can't remove the obscuration, omission. We can't remove it because in order to remove that, we have to remove the afflictive emotion. And this delusion, you can't remove it. In order to remove this delusion, first we have to remove the five faults of meditation. Because without this one, delusion can't remove it. So that's why removing five faults of meditation, that's very important. В общем, о чем я говорю? Я говорю о том, что в данный момент, сколько бы мы ни старались, мы не сможем избавиться от факторов, препятствующих всеведению, потому что для этого вначале мы должны устранить омрачающие эмоции, омрачение своего ума. А для того, чтобы устранить из ума омрачение, первое, что нам нужно сделать, это устранить пять изъянов медитации. Ясно, да? Понятно, да? This one I'm telling you practically, based on the root text of Lama Tsongkhapa and many other root texts. Вот это я говорю вам практически, на основе коренных текстов и Лама Цанкапы, и множество других коренных текстов. Everybody will say the same thing. There's no any difference. Нагарджуна и Чандракирти все скажут вам одно и то же. Никакой разницы. During the time of Buddha, all the practitioner, first develop shamatha, then on develop shamatha, then they develop vipassana. Во времена Будды все практики сначала развивали шаматху, и затем уже на основе шаматхи развивали випассану. Nowadays people treat the shamatha as a very simple meditation. Immediately want to meditate, you know, high level, highest mantra, yoga tantra, and this thing. В наши дни люди считают шаматху очень простой медитацией и сразу хотят перескочить к каким-то медитациям маханутар, йога тантра и так далее. Это ошибка. Sometimes people of Theravada in Thailand, they think that Tibetan Buddhism, you know, they think that misleading. There's some point also. They think that Tibetan Buddhism is a little bit misleading. They think like that. Иногда последователи Тхеравады, вот, например, которые в Таиланде, считают, что тибетский буддизм ведет людей немного не туда, не по тому пути, который нужен. И в чем-то, может быть, они правы. From one direction, if Tibetan Buddhism too much emphasis on tantra, then what Theravada says is true. It's misleading. It's only Dalai Lama also says. Потому что если тибетский буддизм будет слишком давать большой крен в сторону тантры, то тогда то, о чем говорит Тхеравадина, это правда. Его святейший Далай Лама тоже об этом говорит. Это говорит. Понял, да? Ясно, да? Мина дацина своя ошибка. Понял, да? Наша ошибка. Тхеравада, they know. Without шамата, any reality is not possible. It's true. Тхеравадина-то они знают, что без шаматхи никакая реализация невозможна. Это правда. Это правда. Это слово Будда. This is... Понятно, да? Okay. So, we Tibetan Buddhism, if really we want to preserve the complete teaching of Sutta and Tantra, we have to emphasize through shamatha. His own Dalai Lama says many times, Adisha also saying same thing, Lama Tsongkhapa also saying same thing. Поэтому, если мы, последователи тибетского буддизма, действительно хотим сохранить традицию сутры и тантры, в том виде, как вот эта традиция сохранилась до наших дней, мы должны развивать шаматху. Об этом уже говорил Лама Цанкапа, и Атиша говорил об этом. И все великие мастера в один голос про это говорили. Ясно, да? And shamatha, I can tell you, you can 100% develop it. This I can tell you. Шаматху вы можете развить на 100%, это я вам точно могу сказать. But also not easy. Но это нелегко, и это нелегко. Ясно, да? Directly recognize emptiness, I can say, not possible for you. Without shamatha, not possible. Прямого познания пустоты, я могу сказать вам, невозможно для вас обрести такую реализацию без шаматы. Без шамата? Не можно. Понятно, да? Прямого познания пустота. When you don't have a direct emptiness, how your meditation can be Mahamudra and Dzogchen? А если у вас нет прямого познания пустоты, как ваша медитация может стать Махамудрой или Дзогченом? Это вообще невозможно. Okay. Mahamudra and Dzogchen is a most of the mind, clear light, recognizing emptiness directly. That's called Mahamudra and Dzogchen. This is not possible for you at all. Махамудра и Дзогчен — это наитончайший ум, который ясный свет, который напрямую познает пустоту. Как для вас возможно достичь такого, не имея прямого познания пустоты? If our most subtle mind, clear light, when you cook on emptiness directly, second moment you free from delusion. That's true. Momentarily you free from delusion. На тончайшем ясного света, а напрямую постигнет пустоту, вот если такое произойдет, то уже в следующий момент вы будете полностью свободны от омрачения. Tongzhul in Dzogchen and Mahamudra, they say Tongzhul. Tongzhul means by seeing it, you liberate. Tongzhul. Tongzhul. Есть такая техника Махамудры и Дзогчене, которая переводится так: увидев, освобождаешься. Увидев это, освобождаешься. Same time, same moment, when seeing it, same moment you liberate. Увидев, освобождаешься в тот же момент. Ясно? Понятно, да? Окей. So this is talking about the most subtle mind, clear light, when you directly cook on emptiness, and second moment you're free from delusion completely. You are free from samsara. Здесь речь о наитончайшем уме, ясном свете, когда он непосредственно напрямую познает пустоту, уже в следующий момент вы полностью свободны от омрачения и от омрачения, соответственно, от сансары. For you at the moment not possible at all, I can tell you. Но для вас в настоящий момент это вообще недостижимо. Ясно, да? Окей. Понятно, да? Okay. Some other master come, make you very high excited. I come and demoralize, not think that. I'm making you practical. Какие другие мастера с вами приезжают и доводят вас своими учениями до крайней степени возбуждения, надежд. Я как будто бы деморализую вас, опускаю вас на землю своими учениями. I'm telling you the truth. Но я говорю вам правду. Папа, мама, забот дети, поэтому не хочу дети летать. Понятно, да? Если я интересуюсь деньги, я буду тебе летать, да? Дай мне еще деньги, да? Я вас деньги не интересно. Понятно, да? Как мама, папа, мама, да? Я вам забуду, поэтому я хочу вам земли садить. Практически ничего получил. Понятно, да? I want you to achieve really something. Not just in the name of Dharma, whole life became empty. Nothing. No Dharma here realization, and no empty pocket, your pocket also empty money. So that's useless. Я хочу, чтобы вы действительно чего-то достигли в своей жизни. Я не хочу, чтобы вы всю жизнь посвятили изучению практики дхармы, совершенно бессмысленной, которая не приносит никаких реализаций, и в итоге остались бы у разбитого корыта. И дхарму бы не обрели, и денег в кармане. Денег в кармане. Да, это не хорошо, да? Ясно? Окей. So, removing five faults of meditation. That's very important for your mental development. You should understand. Итак, устранение пяти изъянов медитации действительно очень-очень важно для вашего для развития вашего ума. Понятно? See, in TV, if you know the faults of TV, if you remove the fault, TV becomes clear by itself. Телевизор. Если вы знаете изъяны телевизора, и затем устраняете эти изъяны, телевизор сам собой начинает работать все четче. You don't have to pray, please, television became clear. Not necessary. Remove the fault, television became clear by itself. Вам не надо молиться, телевизор, пожалуйста, работай четче. Это сам мантра, да? И читать мантры, значит, направив взор в телевизор. You should know the faults in TV. Remove the fault, it became clear by itself. Even you say, don't become clear, it became clear. Вы должны знать изъяны телевизора и устранить эти изъяны, и тогда телевизор будет сам по себе работать все четче и все лучше. Even you say, don't be him. Даже если вы будете говорить, не работай лучше, не работай четче, он будет. Буддизм – это наука. Какой причин создаю, такой результат вам получит. Независимо, молитесь читай, да? Молитесь иногда немножко помогает, потому что когда молитесь читай, вам получит благословение, да? Когда вы получите благословение, вы немножко сильнее на медитации, да? Сильнее. Ясно, да? Вы будете немножко сильнее removing the faults of meditation. Blessing also good. Вы будете становиться немножко сильнее в устранении изъянов медитации. Благословение – это тоже вещь полезная. Yeah. Only blessing, not doing anything, you can't do anything. Но только когда одно благословение, а вы сами ничего не делаете, то тогда ничего и не получится. Телевизор ваше ума, никогда в душе не буду. Понятно, да? Только молитвы недостаточно. Понятно, да? А потом без молитв, только сухой медитации тоже неправильно. Понял, да? Думаю, о, да, самое главное надо медитация, да, меня надо лучше стать, а молитвы не надо, мантры читать не надо, это тоже неправильно. Понял, да? Ясно, да? Окей. Средний путь, Ясно, да? Окей. You should meditate, don't do dry meditation. Reciting mantra, supplication, receiving the blessing, then your mind becomes stronger and stronger to remove the false meditation. These two should be combined together. This is very important strategy. Remember this. Но вы должны совмещать эти две вещи. С одной стороны, читать мантры, просить о благословении, а с другой стороны, в медитации устранять ее изъяны. Одной сухой медитации недостаточно, это тоже бесполезно. Это другая крайность. Но только молиться и не медитировать, просто читать одни мантры, не медитировать, и, соответственно, у вас не будет прогресса, не будет продвижения. Очень важен срединный путь. Ясно, да? This is very important instruction. Don't forget. Вот это наставление очень-очень важное, не забывайте об этом. Понятно, да? Sometimes you became speciality. Too speciality, too much blessing, that's what's wrong. Иногда... Sometimes you became too dry. Oh, no, that's why I should meditate. You should keep yourself in the middle. This one, the first mistake you are making, I'm telling you. Иногда вы становитесь чересчур духовными, слишком вы упираете на благословение, это неправильно. С другой стороны, иногда бывает так, что вы вдруг черствеете внутри, и говорите, не надо мне медитировать, ничего не надо. Only meditation. То есть я буду только медитировать, больше blessing, не мантры. А мантры не надо читать, и благословение мне незачем получать. Это тоже неправильно. Ясно, да? Понял, да? This one keep your mind. It's very useful to you. Вот про это помните, это очень полезно для вас. Понятно, да? Okay. So then, when you through the eight antidote, when you remove the five forms of meditation, your mind will become clear by day, this I can tell 100% sure. Затем, если вы с помощью восьми противоядий устраняете пять изъянов медитации, то благодаря этому день ото дня ваш ум будет становиться все яснее и яснее, на 100%. Yes, when these five forms of meditation completely remove from your mind with the help of this eight power and eight antidote and six power, then you achieve shamatha. И когда вы эти пять изъянов медитации будут полностью устранены из вашего ума с помощью восьми противоядий и шести сил, то тогда вы достигнете шамадхи. Понятно? Okay. When you reduce this force of meditation, reduce it, at that time you will progress from first, second, third, like that. More you reduce them, more your progress can come. И чем больше вы будете устранять изъяны медитации, тем дальше вы будете продвигаться по всем стадиям шамадхи. От первой ко второй, от второй к третьей и так далее. Five forms of meditation can't be removed by like that. Through applying antidote, it became less and less, so that your nine stages progress one by two, like the progress. Пять изъянов медитации нельзя просто взять и устранить, и выбросить из ума. Это можно делать только одновременно с прохождением через девять стадий. When you reduce this false meditation, then you progress. Когда вы устраняете изъяны медитации, одновременно вы продвигаетесь вперед по этим стадиям. Понятно? Вам интересно? Да? Okay. So that's where very important, you know, target like that. Target of your meditation is to removing the five forms of meditation. That's your target. А поэтому очень важна цель вашей медитации – это устранение пяти изъянов медитации. Вот в чем ваша цель. Понятно? Ясно, да? When you remove, okay, понятно, да? Okay, yeah. Okay. So in order to remove these five forms of meditation from completely from your mind, first you should know very clearly these five forms of meditation, not just what, you should identify them clearly. Для того, чтобы полностью устранить из своего ума эти пять изъянов медитации, для начала вы должны очень четко знать, что это за изъян. Не только на словах. Понятно, слова, да? Ясно, да? Когда это So meditation is a very active procedure of removing the false meditation. Итак, медитация это на самом деле очень активный, деятельный процесс устранения изъянов медитации. Понятно? Ясно, да? Так, кстати, медитация, ошибка медитации сразу понятно, да? Like a mind, not, mind should be concentrated on object meditation, but one small part is checking that any false meditation coming or not coming. That's called meditation. То есть, значит, медитация это довольно тонкий процесс. Весь ум, почти практически весь ум сосредоточен на объекте медитации. При этом одна маленькая часть ума все время бдит, все время следит, нет ли, не происходит ли изъяны, не возникают ли изъяны в этой медитации. Immediately when you saw the false meditation, you apply and remove it. И как только вы заметили изъян медитации, вы применяете противоядие и устраняете его. In this way, your meditation day by day your concentration improves. И тогда таким образом день ото дня ваша концентрация будет возрастать, улучшаться. How long you will take to develop shamatha? It depends on how effective you remove the false meditation. И сколько времени у вас зависит на развитие, у вас займет развитие шамадхи, зависит от того, насколько эффективно вы устраняете изъяны медитации. Понятно. You know, one geshe who majored in Bhutan, he I didn't meet him. My friend met him. This contemporary geshe. He told my friend who was geshe that he developed shamatha in 3 months. Один геше, который медитировал в Бутане, я лично с ним не знаком, но мой друг с ним знаком. И вот этот геше сказал моему другу, что развил шамадху за 3 месяца. Понятно, okay. And many people think that in the early time people can develop shamatha. Not now. No, it's not true. Many people can develop also shamatha if you meditate properly. Многие думают, будто бы раньше, в древние времена, люди могли развивать шамадху, а сейчас это уже невозможно, нереально. Но это заблуждение. И сейчас тоже многие могут развить шамадху, если будут правильно медитировать. Okay. This geshe, he had very good foundation from right when he was very young. He is doing, you know, 1 point concentration meditation also. That's why he developed 6 months. Правда, 3 months. Not for you, it's like that. У этого геше, правда, очень был хороший уже фундамент в уме, основа. When Avana wanted to meditate, I think maybe he already have a third or fourth stages of. А потому что он с раннего возраста очень много занимался однонаправленной концентрацией. Поэтому, когда он уже удалился в город для этого ретрита, я думаю, что к тому моменту он находился на третьей или на четвертой стадии шамадхи. After 4 stages, then develop shamatha not very difficult. А после четвертой стадии уже развить шамадху не так трудно. You have very good mindfulness. Потому что уже очень сильное внимание, сильное внимание. Besides this, geshe know very clearly how to meditate shamatha properly. Кроме того, этот геше был очень искусен. Он очень четко представлял себе все тонкости развития шамадхи, как правильно развивать шамадху. Понятно. My own experience, I'm saying it. Very important to receive again and again on meditation. Then during meditation, your progress comes very soon. If you make one small mistake, then 10 days meditation, you know, 10 days, if you, one instruction, if you hear it, before you achieve realization, much easier. If this one instruction missing, it takes 10 days. Then later on you say, oh, if I know this instruction, it will not take 10 days, 15 days. Then. One small instruction, it will affect it. По моему опыту, я могу сказать, что важно очень много прослушать наставлений по медитации, о том, как медитировать. Потому что если вы медитируете, если вы упустите хотя бы одно маленькое наставление, и из-за этого будете допускать какую-то ошибку, то вы можете 10 дней промедитировать безрезультатно. До тех пор, и вот эти 10 дней интенсивнейшей медитации пропадают совершенно зря. Становится бесполезным, потому что все это время вы как бы не знали вот этого нюанса. Из-за того, что вы его не знали, вы не устраняли тот определенный изъян в своей медитации. Ясно, да? Понятно, да? Sometimes I say, this point, if I know before, I achieve this reason much easier. А иногда вы думаете, вот если бы я знала вот это вот положение раньше, я бы достиг реализации, этой реализации гораздо легче, это быстрее. Понятно, это правда. Понятно, да? So that's where, you know, receiving teaching on how to develop, how to do meditation. This is very, very important for you. Поэтому получать учение о том, как медитировать, для вас очень и очень важно. Понятно? Okay. Khidru Rinpoche says that, you know, meditation, he says, lot of meditation is not important. Effective meditation is very important. Khidru Rinpoche говорил, много медитировать не важно. Но вот эффективно медитировать, это очень важно. Понятно? in order to cut the tree, Kishidumi says, in order to cut tree, heating the tapor, too many times, it's not important. Very important to heat in the right direction, in the effective way. Even in sixth time, when you heat, you can cut a big tree. Кедру приносит для того, чтобы срубить дерево, не нужно много махать топором, много рубить по нему топором. Если вы правильно знаете, по каким местам рубить, то вы можете за 6 ударов топора свалить дерево. Понятно? If you don't know how to heat properly, whole life you heating, instead of cutting the tree, you'll break your own tapor. Если же вы не знаете, как правильно рубить, то вы будете махать топором, рубить, хоть всю жизнь прорубите, но вместо того, чтобы свалить дерево, сломаете топор. Понятно? Some people in Russia, you know, maybe 10-20 years meditating, what will they achieve? Because they don't know how to measure. Некоторые люди в России, может быть, уже медитируют 10-20 лет, но каких результатов они достигли? Они, все дело в том, что они не знают, как правильно медитировать, поэтому и не достигли. Yes, the fundamental instruction, they are missing it, and they're jumping in the high tantric yogi meditation. Они упускают базовое, фундаментальное наставление, и вместо этого они бросаются, прыгают к высоким тантрическим практикам. Понятно? And hoping that one day Bajastha will come and give them realization. Все это время надеются, что когда-нибудь все-таки снизойдет к нему божество и даст реализацию. Да, так не можно, понятно, да? Божество реализовать там так не можно, понятно, да? If that is possible, then they have already given realization to everybody because they want to everybody get. Если бы это было возможно, божества бы уже давным-давно всем раздали реализацию, потому что они очень хотят, чтобы все были реализованы. Вам интересно, да? Это вам полезно, хорошо? Да. Now first I will, okay. Now first I will tell you five false meditations. А теперь я расскажу вам о пяти, сначала о пяти изъянах медитации. You should have the five false meditations by heart. Вы должны наизусть знать пять изъянов медитации. Ясно, да? During meditation you don't have to look, you know, what's the fault, then you say meditation. Чтобы во время медитации не заглядывать в конспекты, а какой там следующий изъян, есть он у меня или нет. Just only five forms of meditation, you can memorize by your heart. Изъянов медитации всего пять, поэтому их легко запомнить. Okay. If it's 125, then maybe you have a list. Вот если бы их было 125, тогда бы, может быть, стоило составить список. Понятно, да? First one. Первый изъян. Laziness. Это лень. This you know very well. Это вы очень хорошо знаете. Okay. This fault, laziness. At the beginning, don't let you meditate. Этот порог, изъян, лень, вначале не позволяет вам сесть в медитацию. This laziness always telling you потом. Она всегда говорит вам потом. Потом, да? Все работы закончил, потом медитация, да? Потом умру. Never let you meditate just now. So every time saying потом. Никогда не позволяет вам медитировать сейчас и все время говорит потом. Да, потом. Да? Okay. Even your commitment, this laziness saying that потом, after this serial, after this TV serial. Даже по поводу ваших обязательств по практике, лень говорит тоже потом, вот сейчас закончится сериал по телевизору. потом скоро спать надо, да? Then you are doing very fast. Like that. И тогда вам приходится уже в ускоренном темпе все это читать. Окей, читай, да, как попугай, да? Попугай, как попугай. I also do like that sometimes. Я тоже там сам иногда так же делаю. This is not our fault. Our laziness make us fall. Это не мы не виноваты, не вы в этом виноваты, а наша лень. Окей. Понятно, да? Окей. And second laziness, you know, laziness. Second fall laziness in the middle, it will not let you continue the practice. Второе, значит, порог лени – это то, что в середине лень мешает вам продолжать свою практику. Ясно, да? Okay. At the beginning you have some enthusiasm because of laziness. Then in the middle, when there's a little difficulty, then laziness says, "Now stop it. You can't run a chip." Вначале, если у вас какой-то есть энтузиазм, то из-за лень говорит вам, ну все, пора прекращать медитацию. When you meet some difficulty in the middle, mm-hmm. Then laziness says, no, stop, you can't continue. Значит, затем, когда в середине вас сталкиваются с какими-то трудностями, лень говорит, ну, вам, ну все, хватит, ты не можешь продолжать медитацию. You can't achieve realization. Не, ты не можешь ничего достичь, никакой that, реализации. Okay. Laziness resilience. I am hopeless. I can't achieve realization. И вы как бы под влиянием лени начинаете думать, я ни на что не гожусь, я не могу достичь реализации. This is also laziness. Это тоже лень. When your mind go down, oh, I can't achieve any realization. This is also laziness. Don't think the laziness, you don't want to do anything. Laziness, this is also one laziness. Когда вы падаете духом и считаете себя ни на что негодным, это тоже лень. Не думайте, что лень это вообще ничего не делать. Это тоже вид лени. At the end, laziness don't let you get the result. И в конце лень не позволит вам достичь результата. You practice long time. When you almost achieve result, then laziness come and stop you achieve result. Вы долго будете можете практиковать, но вот когда вы уже на подходе, когда уже вот-вот вы можете достичь результата, лень помешает вам, она остановит вас. So that's where you should understand what is laziness clearly. There's three types of laziness. Поэтому вы должны очень четко представлять, что такое лень. Есть три вида лени. Вам интересно? Интересно, да? So you should, you know, counteract with laziness. Вы должны противодействовать своей лени. Понятно? Yes, ma'am. This one, laziness, you can counteract when you are in Moscow. You can remove back your laziness less and less when you are in Moscow. This one whole you can do. Противодействовать лени вы можете еще здесь, находясь в Москве. Вы можете бороться с ленью, живя в Москве в своей повседневной жизни. Вот этот изъян медитации вы можете побороть. Не в ретрите, а еще здесь, в Москве. Понятно, да? Ясно, да? So you are doing one very important step among the five. First of all, you are removing it, making less. That's very important. Then second, third, if you remove this one, not completely, less, minimize it, then you have chance to remove the second, third, fourth, fifth falls of meditation. Вы должны практически двигаться к своей цели. Вы можете начать уже сейчас. Первый изъян медитации – это лень. Вы можете сейчас побороть его или начать с ним бороться. И тогда потом вам будет легче устранять и все последующие изъяны медитации. Понятно, да? Как шахмат. Понятно, да? Шахмат надо стратегии хорошие. Понятно, да? Правильный дебют, хорошие стратегии. Тогда вам, you will have a 10 advantage. Then you are dictating them. Then you have... There's a result, you can see the result. Тогда у вас будет преимущество в темпе, тогда вы начнете диктовать свои условия противнику и увидите результат. Понятно? Debut mistake, no strategy, then other will dictate you. А если situation вас, will dictate you, not you will dictate. Если вы делаете дебютную ошибку, если у вас нет никакой стратегии, то тогда другие будут диктовать вам свою волю. At moment situation dictate us. We are not dictating. В настоящее время не мы. Не мы диктуем свои условия ситуации, а ситуация контролирует нас. Понятно? Я это хочу, но я не могу, да? Я хочу практику, но не могу. У меня там так, да? Много, но, да? Понятно? Because there is no right strategy. А потому что у нас нет правильной стратегии. Ясно, да? Okay. So, my suggestion to you. I'm giving you a very practical suggestion that... You know, in daily life, reduce your laziness. Поэтому я даю вам future shamatha. Даю вам очень практический совет в повседневной жизни. Боритесь со своей ленью. Это очень важно для вашего будущего развития шаматы. Вам интересно? Okay. So, I will explain in more detail. See, many people they think that meditation teaching means, you know, someone should say, look at your mind, then meditate. This is very easy. Strategy, you know, how to do it properly, how to remove faults of meditation properly, all this is things. This is very difficult. Just to give you a lovely instruction, very easy for me. Некоторые думают, что будто бы учение по медитации означает, что учитель говорит, значит, сядьте в позу медитации, затем созерцайте свой ум и так далее. Но это самое легкое, самое простое как раз. Это самое простое. Вы тоже знаете, да? Ум смотри, ничего не думай, да? Зачем надо учить? Понял, да? Ум смотри. Так не могу. Смотри ум. Как можно ум вижу? You can't even see your mind properly. You can't see your mind. Вы же даже не можете увидеть свой ум. If you can't see your mind, how you can meditate? А если вы не можете увидеть свой ум, как вы можете медитировать на ум? Понятно. And some master I saw that they are asking people to look at their mind, see what's your color of clear light. This is a deception. А некоторые мастера я слышал, когда они дают людям наставление по медитации, то просят их посмотреть на свой ум, а затем рассказать, какого цвета их ясный свет. Это обман. Это обман, понятно? Ясно, свет не бывает. Понятно? Свет не тут. If clear light have a color, then it's a form, then it's not consciousness. Если у ясного света есть цвет, значит, что есть и форма, и значит, что он вообще не сознание. Сознание без формы. Это полное противоречие базовым учениям о сознании. Ясно, да? Okay. Понятно, да? Okay. Now, laziness. First laziness called indulgence. Первое вид лени — это лень самопотакания. This you know very well. Это вы очень хорошо знаете. Yeah, да? After eating a lot of food, then you don't want to do anything. That's the laziness. Сытно покушав, вы ничего не хотите делать. Вот это лень. Yeah, да? Много кушал, да? Много пил, потом глаза половину закрыли, да? Ничего не хотите, да? This is the laziness of indulgence. You don't want to do anything. This is the laziness of indulgence. Это лень самопотакания, когда вам вообще ничего не хочется делать. Even you don't want to wash your hair. Даже не хотите помыть руки. This one. Laziness, don't want to do anything. This make people, you know, very idle. Вот это лень, нежелание что-либо делать, апатия делает людей очень-очень такими ленивыми. And such person, they can't even get the food properly. How they can develop the mind? Если такие люди не могут даже найти еду, приготовить себе еду как следует из-за своей лени, как они могут развивать ум? Эта лень является пороком даже в глазах обывателей. Ясно, да? Now, second laziness, worldly people don't know this laziness. Но вторая лень неведома обывателю. Ясно, да? Second laziness, worldly people think this is a very active, very good. Про вторую лень обыватели думают, что наоборот это активность, это достоинство. In reality, it's also laziness. В действительности это та же самая лень. What is that? Что это такое? Вам интересно, да? Okay. See, first, completely understanding laziness, you know, laziness completely. That's also not easy. Usually, people think that lazy very easy. You are understanding the only one part of laziness, like your suffering also. People think you understand suffering. In reality, you understand one small part of suffering. In same. Полностью постичь лень также нелегко. Вы видите какую-то одну сторону лени и думаете, что это вся лень, что вы уже знаете, что такое лень. Хотя это не так. Точно так же, как полностью постичь страдания нелегко. Люди видят страдания только очень узко, под каким-то углом, и считают, что это все страдание. Хотя страдания гораздо шире, гораздо больше. So, laziness, you know. Second laziness is called laziness of attached to wrong object. Итак, вторая лень называется лень привязанности к неподобающим объектам. So active in collecting money, collecting fame, reputation, they are all laziness. Например, когда вы активно копите деньги или собираете себе славу, зарабатываете себе славу и репутацию, это тоже лень. It's also laziness. Понятно? Why? Почему? Because this became an obstacle for developing the mind. А потому что вот эта вся деятельность становится препятствием для развития ума. Force, this is a, you know, да? It became an obstacle for generating enthusiasm. That which became an obstacle for enthusiasm. Enthusiasm is called laziness. Antidote to enthusiasm is laziness. Это становится препятствием по рождению энтузиазма. А как бы то, что противоречит энтузиазму, называется лень. Enthusiasm is a, you know, enthusiasm is a in a spiritual, in a mental development. Very happy in engaged in the mental development. That's called enthusiasm. Энтузиазм, настоящий энтузиазм связан с духовным развитием. Это чувство большой радости, удовольствия от занятия духовной практикой, духовного развития. Вот это и есть энтузиазм. All the activeness is not enthusiasm, you should understand. А вся наша повседневная мирская активность не имеет отношения к энтузиазму. Yeah, да? All night dancing without sleeping is not Иджизм. А всю ночь танцевать, не сомкнуть даже глаз, чтобы протанцевать всю ночь, это не энтузиазм. This is the laziness of attached to objects. Это лень привязанности к неподобающим объектам. Понятно, да? Okay. So that's where what we think Induism is wrong. Induism means, you know, happy in mental development. Поэтому энтузиазм. Happy state of mind in mental development. Это не то, что нам кажется. That's called enthusiasm. Энтузиазм — это радостный настрой ума при занятии духовным развитием, развитием ума. Okay, that's called enthusiasm. Вот это вот настоящий энтузиазм. Ясно, да? This definition is very important to know. Это определение значит очень важно. Понятно? Okay. When you know the definition, you understand the particular topic very clearly. Когда вы знаете определение, то вы очень четко поймете определенную тему. Понятно? That which is obstacle for cultivating the enthusiasm is called laziness. То, что является препятствием для развития энтузиазма, называется лень. Понятно? Laziness is a obstacle for generating enthusiasm. Enthusiasm is the antidote to laziness. They are like a light and a darkness. Препятствие к развитию энтузиазма, энтузиазм это противоядие от лени. То есть это как свет и тьма. Понятно? Понятно? Вам интересно, да? See, in monastery, my spiritual master gives such teaching, then when you meditate, very clear. You don't have any doubt. Then you can understand what's laziness completely. And you can remove them. I have such instruction that's very useful for my meditation, I'm telling you. В монастыре наставник давал очень четкие определения всех этих вещей. После его наставления уже не оставалось никаких сомнений. For me, such instruction very useful. Для меня эти наставления были очень интересными и полезными. During meditation. Во время медитации. Ясно, да? Now third laziness. Теперь третий вид лени. Okay. Third laziness is the laziness of procrastinating. Это лень, связанная с откладыванием на потом, с промедлением. Вам все интересно, да? Это интересно, да? So that is saying that when I finish such activity, then I will meditate. This is called procrastination. Это значит, когда вы говорите, вот когда я закончу такие-то дела, тогда только я займусь медитацией. Вот это называется откладывать на потом. Потом, да? Then later on you will die. А потом вы умрете. You will not be able to meditate. И не сможете вообще начать медитацию. One master and one disciple. Один учитель и ученик. His master always asked his disciple to do so many work. Этот учитель все время нагружал ученика большим количеством работы. Then this student say, when we will go to picnic? Ученик однажды спросил учителя, когда у нас будет пикник, когда мы пойдем на пикник? So after when you finish this work, we'll go out. Потом, сказал учитель, потом, когда ты закончишь такую-то работу, тогда будет пикник. Again finish, then again say another work. Но когда ученик заканчивал работу, учитель давал ему новую работу, новую задачу. И говорил, после вот этой работы пойдем на пикник. Потом, да? Okay. Потом, да? Okay. One day, this spiritual master and disciple, they go together outside, and then on long distance, somebody, you know, four people carrying the dead person's body, master can't see properly, he asks his disciple what they are doing. И вот однажды этот ученик с учителем куда-то пошли, и издалека показалась похоронная процессия. Четыре человека несли покойника. Учитель был послеповат, не разглядел, что же там происходит, и спросил у ученика, что там делают эти люди, куда они идут. И ученик сказал, вот они уже закончили всю свою работу и теперь отправляются на пикник. Okay. You will also like that. Потом. И вы точно так же. You meditate shamatha in the cemetery. И вы точно так же потом до потом, и, наверное, приступите к своей медитации шамадха уже будучи на кладбище. Right, да? If you're a мужчина, then you wear галстук, stay in the box, then it's like a meditation. You know? Если вы мужчина, на вас будет галстук надет, в этот момент вы будете лежать в гробу, и там будет отличная возможность помедитировать для шамадха. Это как ящик для медитации. Such things should not happen. Вот этого не нужно допускать. Say, потом, one day such thing will happen. А если вы будете говорить потом, когда-нибудь подобное случится и с вами. Yes, that is too late. Но будет слишком поздно. Yeah, okay. So, file with the laziness of the, procrastination. И так надо бороться с ленью, откладывания все на потом. Now, in order to remove this, first fault, laziness, there is a four antidote. Для того, чтобы устранить этот первый изъян, лень, существует целых четыре противоядия. Вам интересно, да? This antidote is very useful. Эти противоядия очень полезны. Первое. First antidote is called faith. Первое противоядие называется вера. What is faith? Что такое вера? Here, faith is not just saying the faith in God like that. Here, faith is a faith in you, that faith in yourself. That you can double shamatha. Здесь под верой имеется в виду не вера в Бога и тому подобное, а вера в первую очередь в свои собственные силы. Свои собственные силы, в то, что вы способны развить шаматху. Вот в этом. Именно в это вы должны верить. Вы можете развить шаматху. Эта вера очень важна. How you can double this faith? Как же у вас может поразиться такая вера? See, Buddha says that all sentient beings have Buddha nature, even small insect. If they cultivate enthusiasm, they can become Buddha. Будда сказал, что у всех живых существ есть природа Будды, и поэтому даже крошечное насекомое, если оно будет прилагать все усилия, то сможет стать Буддой. You have a precious human life. Think like that. У вас же драгоценная человеческая жизнь. Думайте об этом. You receive complete teaching. Вы получили полное учение. Why I can't double shamatha? Почему же я при этих условиях не могу развить шамат? Я несомненно способен развить шамат. Понятно? Very important thing you need. Daily life thinking that you can develop shamatha. I can develop this one. Очень важно думать об этом. В повседневной жизни думайте, я способен развить шамат. If I can't develop shamatha, then I can't free from samsara at all. Если я не смогу развить шаматху, я вообще не смогу освободиться от сансары. Then how I can attain the Buddhahood to benefit all sentient beings? Как же я тогда смогу достичь состояния Будды, чтобы помочь всем живым существам? It's depending on my enthusiasm. I can definitely develop shamatha. Все зависит от моего энтузиазма. Я несомненно способен развить шаматху. Daily life, feed your mind with such enthusiasm, such a way of thinking that you can develop shamatha. В повседневной жизни постоянно питайте свой ум таким энтузиазмом, а таким настроем на то, что вы способны развить шамадху. One day, I will definitely develop shamatha. А когда-нибудь я несомненно разовью шамадху. This is my dream. Это моя мечта. Ясно, да? Мечта, да? Your long мечта is attained to Buddhahood, but shamatha is your, temporary. Ваша основная долговременная мечта это достичь состояния Будды. Но пока это еще слишком далеко от вас, осуществление этой мечты. Поэтому ваша более реальная, временная, так сказать, мечта это достичь шамадхи. Ясно, да? Иногда, когда вам бывает, сильнее дать. Я хочу дать. When you say that in Moscow I have a potential to buy dust, I want dust, and then enthusiasm will come by itself. Когда вы постоянно внушаете себе, вот в Подмосковье у меня есть возможность купить дачу, и я могу это сделать, я могу купить дачу, тогда энтузиазм появляется сам собой. Сам собой, да? Okay. Then you are, every time you see a car, you're saying, where is the best place to buy that? И каждый раз, когда вам попадается на глаза карта Подмосковья, вы тут же начинаете искать, где это самое лучшее место для меня купить дачу. And when you talk to people, you want to talk about the dots. И о чем бы вы ни говорили с людьми, вы постоянно переводите все разговоры на тему дачи, производства. Сейчас когда лучше место, да? It's like for you, it's not tiring. You enjoy talking about that. It's your interest buying. Для вас это очень неутомительно. Вам доставляет удовольствие разговоры о даче, потому что вы хотите ее купить. Понятно, да? Когда вы работали, устал, приехали. Дом приехал, да? Если я говорю, дальше там далеко, мой глаз большой, да, где мой документ, да? Нету, устает, нету, понятно, интересно. Нет, да? In the same way, when you have this one, shamatha, very strong that I can do shamatha, you come back to home, it's very tiring. I say, Shamata, your eye became very big. Oh, how is it possible? Это очень даже, если у вас в уме сильное желание достичь шаматхи, то и как бы у вас есть вера в то, что у вас вы способны развить шаматху, то как бы какими бы уставшими вы не пришли домой с работы, если я скажу вам, а вот шаматха, у вас тут же загорятся глаза, да, что шаматха? Как я могу развить шаматху? Еще у меня там тонкие инструкции не хватает, да? Тонкие инструкции не хватает, да? Вот так. And when you see that beautiful mountain, you immediately think that, oh, I want to meditate there. This is true. А если вы увидите где-нибудь прекрасную, красивую гору, у вас тут же появится мысль, о, я хотел бы медитировать на этой горе. Понятно? I'm telling from experience. Это я говорю на своем опыте. Понятно? When I develop a strong, you know, conviction that I can develop shamatha, this is my faith in myself, I can develop shamatha, I know how to do it, then naturally when I go in the car and go out, when you see a beautiful place, I'm thinking, oh, this is a very good place for meditation. So something like every beautiful mountain, this thing, you immediately want to meditate. Когда у меня возникает очень сильная убежденность в том, что я могу, реально могу развить себе шаматху, я на это способен, то с этой убежденностью в уме, если я еду где-нибудь на машине, и вижу какое-то красивое место, красивую гору, у меня тут же тихое место, у меня тут же появляется большое вдохновение, что вот здесь бы я мог медитировать, как было бы хорошо здесь медитировать. Понятно? Это правда. Понятно? Другое место еще буду. Понятно, да? Большой даш, коттедж, красивый коттедж, там так садить, да? 10 минут так садить, потом хочу улиц каять, да? Потом вывел садить внутрь, понятно? Что, вместе что есть? Понятно, да? Маленький дом, тихо, медитация, счастливо. Это настоящее счастливо. Понятно, да? Кусок хлеб кушает, там садить, хорошо. Понятно, да? Когда вы будущую пенсию, все пенсии выйдут, да? Пенсии достаточно деньги, если вы ретрит хотите медитацию, да? If you want to do meditation, you know, after 50 or 60, this is very good. You go in pension and do meditation. Если вы хотите, you can take life after life. А если вы хотите после 50 или 60, после выхода на пенсию заняться медитацией, уйти в ретрит, то очень хорошо, вы можете жить на свою пенсию, и это как бы принесет вам большие результаты жизнь за жизнь. Понятно, да? Московский дом, аренда, там спокойный дом, садись, да, медитация, пенсия тоже есть, он достаточно деньги есть, да, не надо волноваться, хорошо? Хлеб можно кушать, да, у нас чуть-чуть много не надо, да, маленький, мало-мало хорошую пищу кушать, so, понял, да? Don't worry about future. If when you begin pension, it's very good news for you. Не волнуйтесь о будущем, не беспокойтесь. Когда вы выйдете на пенсию, это будет для вас отличная новость. Отлично. Okay. Or you can make yourself pension a little bit earlier. Или вы можете обеспечить себе выход на пенсию чуть пораньше. That's why I'm thinking that if we have a such place, and I want my students in Moscow, they can do retreat all of Moscow. It's very good. Поэтому я думаю, in Ufa now they have their own place out of the Ufa city. In our every center, I'm telling them they should have their own retreat center out of their city. Поэтому я говорю, что если бы у нас было свое место какое-то под Москвой, ретритный центр, то это было бы очень хорошо для всех учеников московских. Вот в Уфе, уфинский центр Тушита, они уже у них уже есть такое место, такой загородный дом, где они проводят ретриты. И я всем своим центрам советую, чтобы они сделали себе ретритные центры. I know in Moscow my students, how many people have their own individual dash? What's the use of having individual dash? Instead of it, you just, you know, this dash, you put it for, you know, contribute for the, you know, our общий дач, you know, everybody have merit. How many merit you accumulate? Я знаю, что у моих московских учеников, у них очень много индивидуальных дач, да? Но какой смысл вот в этих дачах, личных дачах? Вот если бы вместо того, чтобы иметь эти личные дачи, кому не нужны, если бы вы могли бы как бы пожертвовать эти дачи для строительства вот этого нашего общего ретритного центра, сколько бы вы, вот это настоящая дача, сколько бы вы заслуг накопили тем самым? Честно, да? Понятно, да? So you can have a built home, retreat hut, and the person who built, he can meditate whenever he wants. When he's not there, in our center, can let other people meditate. That's very good. This house will be available for everybody. Можно построить как бы, допустим, индивидуальные ретритные домики, И тот человек, который его построил, этот домик, он может медитировать, как, like his... когда хочет. Это как бы его домик, да? Но когда его там нет, он дает возможность другим людям проводить там свои медитации. Ясно, да? Вот так. Понятно, да? Понятно, да? Then you don't have to go to India to do meditation. You can do meditation here. How long will you go to India to meditation? И тогда вы не обязательно ездить в Индию, чтобы там медитировать, и можете медитировать. Или в Курумкан, слишком далеко отсюда. Сколько можно ездить в Индию или в Курумкан, чтобы медитировать? Когда можно медитировать уже здесь? Понятно. Окей. Ясно, да? Now I will not tell. Now it's up to you. Ну, я больше не буду вам говорить ничего. Теперь все как бы в ваших руках, и вам проявлять или не проявлять инициативу. Regarding the retreat center. Касательно ретритного центра. Okay. And everybody should be initiative and tell to chairman Sasha your idea and this thing, and then you know something very good to gather together and discuss on this point. Но всем нужно быть поактивнее и высказать свои соображения по поводу возможных вариантов нашему председателю Саше Дубинину. Иногда очень хорошо собираться вместе и обсуждать такие важные темы. Because it's beneficial for everybody who stayed in Moscow. Потому что это полезно для всех, кто живет в Москве. Yeah, да? Okay. Then when you have a retreat center, naturally you feel like doing some practice. That's very important. Когда у вас появится ретритный центр, у вас само собой появится и желание заниматься практикой там. Yeah, поэтому это очень важно. Yes, да? Even in the vacant time when you go there, you have a rest. In the same time, it's like a spiritual rest. You have so many spiritual material. И даже вот если вы на выходные туда будете ездить, с одной стороны это отдых, а с другой стороны это время для духовности, потому что у вас столько духовного материала для обдумывания, для работы во время вот этих таких выходных. This became one antidote to laziness also. И вот это вот ретритный центр в Москве станет также одним из противоядий от лени. Otherwise, if there is no religious center in Moscow, in Vikadna, да, you go to your individual dance, and so many work you're doing, like a tarakan. А иначе, если в Москве не будет ретритного центра, вы будете по выходным по-прежнему ездить на свои личные дачи, и там столько возиться в огороде, как таракан. Да. А чай, картошка. Картошка купить, немножко, да? Зачем надо много работать картошка? Понял, да? Ясно, да? Понял, да? Окей. Now, and then second faith in the, you know, faith, there's so many different types of faith. One faith in, I'm telling that, one faith, I'm now telling you more detail. One faith that you can develop shamatha. Second faith in the quality of shamatha. Есть очень много разных видов веры. И вот один вид веры. Antidote to this one. Laziness, first faith is faith in that you can develop shamatha. Second faith, you should, the laziness, antidote to laziness, that faith in the quality of shamatha. Много видов веры, которые являются противоядием от лени. Одна вера – это вера, что вы можете развить шаматху. Вторая вера – это вера в качество шаматхи. More you think the quality of shamatha, and you develop faith in shamatha, quality of shamatha, naturally you want to develop shamatha. И чем больше вы думаете о качестве шаматхи, у вас возникает вера в эти качества, вера в шаматху, тем больше у вас возникает желание достичь шаматхи. Понятно? Ясно, да? So, advantage of the shamatha, very important, listen again, that's very important. О преимуществах или достоинствах шамадхи очень важно слушать снова и снова, потому что это очень важная тема. Every time when you hear the advantage of shamatha, then you will not interest in other things. You have very, very less interest. Then shamatha becomes your main interest. Каждый раз, когда вы слышите о достоинствах шамадхи, у вас все меньше и меньше будет интереса к другим вещам. You will become more interested in developing shamatha. И больше и больше будет возрастать интерес именно к развитию шамадхи. First advantage is the advantage quality of shamatha is that your mind becomes such a clear and penetrative. Первое достоинство, если у вас появится шамадха, ваш ум станет невероятно проницательным и ясным. And because of such clear, penetrative, one-pointed, you can concentrate on one object, whatever, how much you want. Then all other realizations, renunciation, bodhicitta, wisdom, kogun, emptiness, very easy to develop. И благодаря вот этой ясности, проницательности, способности сосредоточиваться на одном, на любом заданном объекте столько, сколько вы захотите, будет способствовать тому, что и все остальные качества, все остальные качества родятся в вашем уме с большей легкостью, отречение, высочество, понимание пустоты, мудрость, познающая пустоту. All these things we are going to cultivate. Все эти реализации вы сможете породить очень легко. When you cultivate these three principles as a path, then you can free from samsara very easily. These three are very important. А когда вы обретете три основы пути, то тогда вы легко освободитесь от самсары с их помощью. These three principles are the main thing. Эти три основы пути самое основное. These three combined with the tantric yoga, this is called tantric practice. А если они сочетаются с тантрической йогой, эти три основы, то это называется полноценная тантрическая практика. Ясно, да? Вам понял, да? So that's why shamatha advanced. Shamatha, when you develop shamatha, you become very suitable, achieving the all realization. Шаматху, когда вы породите шаматху, то вы станете крайне подходящим сосудом для достижения всех вот этих реализаций. That's the most important advantage of shamatha. И это важнейшее преимущество шаматхи. Another one, shamatha. When you achieve shamatha, your mind became such a, tranquility. Your body remains such a peace, very comfortable. Кроме того, unbelievable. It can't be compared with bodily happiness. Когда вы достигнете шаматху, в вашем уме будет постоянно невероятное чувство безмятежности, ощущение необычайного комфорта, необычайного умиротворения, которое не может сравниться, с которым не может сравниться никакое мирское удовольствие. Yes, the problem. Okay. Mind remains such a tranquility that, such a peaceful tranquility. It looks like you are out of samsara, but you are not completely free from samsara. Ум такой умиротворенный становится, такой безмятежный, что вам покажется, что почти вы уже свободны от сансары. Хотя на самом деле вы еще не будете свободны от сансары. Понятно? When you develop samatha, when people look at you, they will think that you don't have delusion. But delusion, at that time, delusion don't manifest, it's just laying down. So it looks like you are some perfect pure, but still you are not perfect pure. Когда у вас появится шаматха, то вот посторонним людям при взгляде на вас будет казаться, что вы полностью свободны от омрачений. У вас уже не осталось омрачений, вы совершенно чисты. Хотя на самом деле омрачения-то еще остались, просто они улеглись все на дно. Как пруди, да? Like пруди, when all the dust settled down, all the settle down, how clear it will be. Это как если бы в пруду вся грязь осела на дно, вода бы в этом пруду стала необычайно чистой, прозрачной. With the help of shamatha, all the dust will settle down. With the vipassana, then dust will completely remove from the pruddhi. Then it became perfectly pure. С помощью шаматхи вся грязь пруду осядет, а випашина вытянет всю эту грязь из пруда, и тогда вода в пруду станет безупречно чистой. Only shamatha, it looks like a very pure, but when you start storing, then again it becomes dirty. Если же одна шаматха, то хоть на первый взгляд вода чистая стала, если начать опять бултыхать палкой в воде, болтать, опять она грязь будет поднимется с дна, и опять вода станет грязной. Вам интересно, да? Все вам понравится, да? Now I'm giving such instruction. Even in India, you will have difficulty achieve. Я даю вам такие наставления, что даже в Индии, наверное, вам очень трудно было бы получить такие учения, как я вам даю. Only those people who went up on the mountain receive such teaching, because meditation teaching spiritual master don't give very openly. Такие учения получают только люди, которые медитируют серьезно, высоко в горах. Учения по медитации духовные учителя не дают открыто. Открыто не дают, да? Открыто общее учение дают. Понял, да? Sometimes I'm not sure I'm doing favor to you or not, but when I keep teaching, I can't keep secret. I have to tell all. Иногда я не знаю, какую услугу я вам оказываю, когда даю вам. I'm afraid I will make you spoil. Такие учения, я боюсь, что я вас даже порчу, да, могу вас избаловать, испортить тем самым. Но по-другому я не могу. Когда я начинаю давать учения, я должен все учения дать, ничего не утаивая. Но вы не должны это воспринимать как должен. So as I'm not staying too long in Moscow, just now like I left only 20 days, so that's why I want to give more pit instruction. Поскольку я в Москве надолго не задержусь, и у меня осталось только 20 дней в Москве, я хотел бы дать просто более сущностные наставления. Ясно, да? So another advantage, no, advantage of shamatha. Еще одно преимущество шамадхи. Шамата. Because through the dependent shamatha, you can develop clairvoyance. All the clairvoyance depend through the shamatha. Опираясь на шамадху, вы можете развить ясновидение. Все ясновидение связано с развитием шамадхи. All other miracle realization, everything depend on shamatha. И все другие так называемые чудесные реализации, чудесные достижения, все они так или иначе основаны на шамадхе. Shamatha. Это основа всех тех реализаций, всех тех чудесных способностей йогинов и мастеров, о которых вы слышали рассказы в Тибете. Все эти способности были связаны с их шаматхой, с развитием ими шаматхи. Milarepa, walk on the water, you know, stay in the space, fly for one month under. They're all result of shamatha. Milarepa ходил по воде, зависал в воздухе или летал с одной горы на другую. Все это результаты его шаматхи. When you train your mind can concentrate on one object, whatever, how long you want. We do it in the form of meditation, all other realities come by itself. Когда вы натренировали свой ум до такой степени, что он может держать сосредоточение на одном объекте столько, сколько хочет, без каких-либо изъянов медитации, то все остальные реализации тут же приходят сами. Okay. Then clear light very easy. When you can, after shamatha, when just concentrate on the middle point, on the your navel, you know, when you dissolve into sentient by itself, very easy. Then realization of tumu, realization of, you know, clear light. After shamatha, very easy, I'm telling you. И тогда после шамадхи, когда вы достигли шамадху, очень легко заниматься медитацией на сущностный, на центр своего тела. Вы можете сосредоточиться там на почечной чакре, и ветер с большой легкостью войдет в центральный канал, потому что вы имеете шамадху. И тогда уже такие реализации, как тумо, ясный свет, они также не заставят себя ждать. Тумо, ясный свет, все это после шамадха легко. Понял, да? После шамадха все это можно. Ясно, да? Понял, да? So that's the way, when you think like that, then you say, at the moment, if you are interested in tumo, if you are interested in a clear light meditation, you say, if I really want tumo, if I really want clear light realization, I should develop shamatha. Если вас интересует, тумо, если интересует реализация ясного света, то вы должны сказать себе, если я действительно хочу достичь тумо или реализовать ясный свет, я должен заниматься медитацией шамадхи, достичь шамадхи сначала. If you are interested in clairvoyance, you say, if you really want clairvoyance, first develop shamatha. Если же вас интересует ясновидение, скажите себе, если я действительно хочу стать ясновидящим, сначала я должен развить шамадху. If you are interested in, you know, renunciation, then you say, if you really want to develop renunciation, I should first develop shamatha. Если вас интересует отречение, тогда скажите себе, если я действительно хочу достичь отречения, вначале я должен развить шамадху. If you are interested in bodhicitta, some people are interested in bodhicitta, you say, if I really generate bodhicitta, then first develop shamatha. Then bodhicitta is not very difficult. Если же вас интересует бодхичитта, а некоторых людей интересует реализация бодхичитты, то скажите себе, если я действительно хочу породить в своем уме бодхичитту, вначале я должен развить шаматху, в противном случае бодхичитту мне будет развить очень трудно. As we are all mind practitioners, our main objective should be generating bodhicitta. Поскольку мы все являемся практиками махаяны, нашей основной целью должно быть порождение бодхичитты. This is our main target. Это наша основная цель. Right, huh? This precious mind, bodhicitta, which cherishes other more than yourself. Это драгоценный ум, бодхичитта, который заботится о других больше, чем о себе. Which is a, you know, cause of Buddhahood. Который является причиной достижения состояния Будды. All Buddha born from bodhicitta. Все Будды же родились из бодхичитты. So this should be our main interest. Это должно стать нашим основным объектом интереса. In order to generate bodhicitta, and I want to develop shamatha. Without shamatha, I can't generate bodhicitta. So very difficult to generate bodhicitta. You can, but very difficult. So after shamatha, I can generate bodhicitta. Very easy. That's why I want to develop shamatha. This is very important. Поэтому для того, чтобы достичь состояния Будды, я должен породить бодхичитту. А для того, чтобы пройти бодхичитту, я сначала должен развить шамадху. Без шамадхи И не то, что невозможно породить бодхичитту, но очень-очень трудно это сделать. Для некоторых исключительных людей это возможно. Но в целом, для того, чтобы по-настоящему породить бодхичитту, чтобы она по-настоящему породилась в уме, вначале нужно породить шаматху. Поэтому я должен поставить себе первой целью сначала достичь шаматху. Okay. If you want to develop shamatha with the interested, you know, main purpose because of shamatha, then I want to develop bodhicitta. May I become source of happiness of all sentient beings. Then you are real Mahayana practitioner. This shamatha is not just shamatha, it's a real Mahayana shamatha. Если вы хотите развить шаматху не для самой шаматхи или чего-то другого, а с главной целью породить бодхичитту, я должен достичь шаматху для того, чтобы породить бодхичитту, для того, чтобы стать источником счастья для всех живых существ. Тогда ваша практика шаматхи станет не просто практикой шаматхи, это будет махаянская практика. One minute you're concentrating your mind, it became an unbelievable accomplished merit because you want to do this practice for generating bodhicitta. И тогда, даже если одну минуту вы сосредоточитесь на своем уме, это будет необычная практика, которая будет приносить вам совершенно безмерные заслуги, потому что это будет практика, направленная на порождение бодхичитты. This way, for Dhammasanjaya, when you come to Tibet, and that in Tibet, so popular, Mahamudra Dzogchen, that's why Padma says, without bodhicitta, what's the use of looking at your mind? Поэтому по Дампа Санге, когда один великий тибетский йогин, когда индийский йогин, когда он пришел в Тибет, в то время в Тибете были популярны практики Махамудры и Дзогчена, но по Дампа Санге, увидев все это, сказал, какой смысл созерцать свой ум, если у вас нет бодхичитты. That's why with the Buddhist motivation, then if you develop concentration, then it's very good. Поэтому если вы развиваете сосредоточение с мотивацией бодхичитты, тогда это очень хорошо. Then every moment it became accumulation merit. И тогда каждое мгновение это становится накоплением заслуг. That's why that is right.